Глава 23. Маски сброшены. Внутри меня творился лютый кавардак. Мысли метались, как тараканы по кухне нерадивой хозяйки. Я никак не могла сконцентрироваться, в шоке от случившегося. Я — потомок настоящей богини? Разве такое возможно? Разве так бывает? Я сидела, вцепившись обеими руками в гриву бури, и мне было страшно глянуть на Шахрияра. Наверняка он понял, что Шалара вовсе не Шалара. Если раньше наши с Хасис различия казались просто странными, то после произошедшего дураку понятно. В теле Шалары другая начинка. Только другую душу Искра могла признать потомком Кары. «Значит, я не сошел с ума», — мягко протянул Шах у моего уха, крепко прижимая меня за талию. «Я...» «Не может истеричная и эгоистичная стерва, срывающая свою ярость на зверолюдов, находящихся в ее подчинении, так резко измениться. Но я молчал о своих догадках, давая тебе время открыться самой, довериться мне». «Ты знал?» — охнула я, резко обернувшись так, чтобы удобно было смотреть в глаза Шиариса. Мои глаза широко распахнулись. «И богиней меня называл, потому что...» «Не глупи». Шах засмеялся, заправляя выбившийся локон за мое ухо. «С богиней получилось случайно». Наместник зацепил двумя пальцами мой подбородок и нежно прочертил дорожку из легких поцелуев вдоль левой скулы. «Ты просто странно действовала на меня. И теперь понятно, почему. Сила богини настолько могущественна, что способна пробудить зверя внутри даже обычного человека. Или заменить его на другого. Ведь стая шакалов, которая похитила ее дочь, до ярости Кары была стаей белоснежных волков». Она прокляла их, вытащив не самые их положительные звериные инстинкты наружу. «Как тебя зовут?» «Лара». «Я так и думал». Шах довольно кивнул, немного выравнивая поводья так, чтобы буря не сбивалась с маршрута и летела в сторону столицы, где далеко на горизонте, на возвышенности, уже виднелся белоснежный дворец императора. «Куда сама Шалара делась?» «Ушла в мой мир. Она поменяла нас телами, чтобы печать Лимриха досталась мне. Насколько я поняла, его невозможно перенести на другое тело». «Так и есть, в отличие от магии и змеи». «Угу». Шалара почти полгода подсматривала за моей жизнью через ростовое зеркало в крепости Шанти. «Она нашла дневник твоей матери в одной из башен. Ой, вспомнилось мне. Кстати, твоя мать, скорее всего, жива. Она сбежала в другой мир, но, чтобы не обременять двойника своей незавидной судьбой, она оставила магию при переходе. Вернула ее Элерону. В ее дневнике все подробно описано. Очень сложный ритуал, но Шалара легко воспроизвела его часть, где открывается портал в другие миры». Шахрияр слушал меня с мрачным выражением на лице, а потом сказал: «Теперь понятно, почему нуары не прекратили появляться из-за прорывов, несмотря на то, что Корнеон находился на своем месте. Эта дура разрывала материю почти полгода, а потом вообще совершила прыжок». «Я не...» «Понимаешь, Кара оставила поиски своей дочери не просто так. Алиана в одном не ошиблась, выдавая свое пророчество. Разрывы материи ослабляют защитное поле нашего мира. Один раз в год осторожно полюбоваться через зеркало красотами других планет — это нормально, но не по 15-20 в месяц. И тем более с полноценным переносом. Щит Элерона стал совсем нестабилен. Он не успевает восстанавливаться». Я слушала Шаха, и моя спина покрывалась холодным потом от простого осознания. Моя попытка вернуться закончится плохо. Катастрофически плохо. Пророчество свершится. Я, потомок Кары, разрушу Элерон. Шарис замолчал, всматриваясь в мои глаза. В его взгляде вспыхнуло осознание. «Ты хотела вернуться». Безжизненным шепотом выдохнул Нак, слегка отпуская поводья бури. В один миг я растерялась, не зная, что сказать. Такое неприятное чувство, как будто сейчас мне нужно оправдываться. Часто заморгала и отвела взгляд. Только Шах не дал ни одного шанса увильнуть от противных метаний совести. «А как же прошлая ночь? Я думал, что она показатель. Да, ты не сказала, что разделяешь мои чувства. Но, девочки, вы же не спите с кем попало. Или в твоем мире все иначе? Постой». Глаза Нага увеличились вдвое, когда на Шиариса снизошло своеобразное озарение. «Та ночь, она была прощальной, верно?» Шахрияр недобро прищурился, ловя любые изменения моей мимики. «Не хотела сожалений». Голос Шахрияра стал холодным, но в нем звучала и глубокая боль. «Ты знала, что уходишь, и поэтому решила оставить мне только воспоминания?» Я почувствовала, как сердце сжалось, будто кто-то сдавил его в тисках. Взгляд Шаха пронзал меня насквозь, не оставляя ни малейшего шанса на оправдание. «Нет», — выдохнула я, голос дрожал. «Была бы моя воля, я бы никогда не ушла. Просто в том мире осталась моя семья, и я боюсь за своих близких. Шалара там, с моими родителями и братьями. Она притворяется мной. Но что, если кто-то из них скажет что-то не так? Или сделает что-то не то, и эта психопатка нападет на них? Она умеет превращаться в змею, и магия у нее при себе. Я не хочу уходить, но... Ты стал для меня дорогим, это правда. Но я не могу просто оставить их в опасности». Шахрияр молчал, словно переваривая каждое мое слово. Его глаза смягчились, но в них все еще горела тревога. «Ты боишься за тех, кого любишь, и это понятно», — тихо сказал он. «Но активировать переход, да еще и божественной искрой, не выход. Если ты так уйдешь, мы оба потеряем гораздо больше, чем думаешь. Если пророчество верно, то Элерон погибнет. Также неизвестно, как отреагирует твой мир на божественную силу чужой вселенной». Закусив губу, я нахмурилась. Шалара ушла на землю с искрой. Точнее, с ее крохотной частицей. Чем это грозит моему миру прямо сейчас, мне неведомо. «Я не знаю, что делать», — прошептала, наконец, обретая голос. Шахрияр приблизился, его голос стал мягче, почти ласковым. «Останься, Лара. Позволь мне помочь тебе. Только чуть позже, когда защитный фон Элерона окрепнет, а амулет Кары восстановит баланс стихий. Тогда мы найдем выход вместе». Я почувствовала, как напряжение внутри меня немного ослабевает. Кивнула, сдаваясь. Все равно я не представляла, как пользоваться магией, которой наградила меня местная богиня, уходя в Индаль несколько тысячелетий назад. Надо же, я потомок. Снова проскользнула в голове, пока Шахрияр задумчиво присматривал внизу место для нашей посадки, едва мы влетели на территорию дворца. Я думала, что он уже не вернется к вопросу наших отношений, которые зависли в неопределенном состоянии. Но этот мужчина был не из тех, кто боится говорить о чувствах. «Насчет прошлой ночи». «Да», — набрав побольше воздуха в легкие, выпалила я. Она задумывалась, как прощальная. Не буду врать. «Но это не значит, что я просто собиралась тебя использовать. Ты нравишься мне?» «Безумно». Запнулась на полуслове, видя, как стремительно чернеют глаза Шахрияра. Совсем как прошлой ночью. «Но недостаточно, чтобы признаться во всем. Мрачно закончил мужчина, легко спрыгивая на газон, едва буря коснулась копытами земли. «И уж тем более недостаточно, чтобы выбрать меня. Я понимаю». Едкое чувство, название которому я никак не могла подобрать, грызло меня изнутри, толкая на очередной виток никому не нужных извинений. Пришлось прикусить себе язык, чтобы сдержаться. Шахрияр помог мне спуститься с его лунма, на секунду задержав руки на моей талии. Сделав шаг вперед и не оставив между нами вообще никакого расстояния, Наг властно сдвинул брови, глядя на меня сверху вниз. «Что ж, Придется постараться, чтобы это исправить, верно? Мои мысли сбились в кучу, когда Шах взял двумя пальцами мой подбородок и поставил мои губы под свой шепот. К моменту, когда тебе можно будет уходить, я сделаю все и чуточку больше, чтобы ты не сделала этого. Не захотела сделать сама. Сглотнув скопившуюся во рту слюну, я прикрыла глаза, не в силах смотреть в завораживающий черный омут, в котором сейчас сверкали красные прожилки молний. Дыхание мужчины прошлось по касательной щеке, и Шах поцеловал меня в висок, сразу же отстраняясь. Но руки моей не выпустил. Потащил за собой, пытаясь быстро убраться с территории конюшен. В небе уже приближалось несколько всадников. Идем, нам предстоит сложнейший диалог с Хасаки. Их старосты и шаманы до сих пор свято трепещут перед предсказаниями убитой Алианы. Боюсь, возвращение потомка Кары их ой как напугало, а потом еще разбираться с побегом Хасиса. «Что, отец Шалар сбежал?» — удивленно спросила я, едва поспевая за широким шагом наместника. «Да, не стал тебе сразу говорить. Решил придержать информацию до вечера». Шарис поморщился. Утром Шайтар обрадовал новостью. Во время рейда по территории земель лорда Хасиса была найдена лаборатория с весьма занимательным содержимым, нуарами в клетках и трупом моего отца, который был выкраден из семейного склепа Шарисов. Когда отряд явился в поместье советника, обнаружили только... Очередная волна презрения не заставила себя ждать. Называть Альини сирой даже язык не поворачивается. Все, кто участвовал в оргии матери Шалары, были арестованы. Но Дашал словно сквозь землю провалился. Только визгливые выкрики Альини, обещающие Дюри жуткие муки, заставляют нас ускорить процесс поимки Хасиса. Я с ужасом слушала рассказ мужчины, даже не замечая, что мы почти подошли к покоям Шалары. Правда, в последнее мгновение Шахрияр решительно прошел дальше, открывая дверь в свои покои. «С этого дня живешь здесь. Я велю Шайтару запечатать смежную дверь». «Но...» «У меня дергает в пупке от неприятного ощущения грозящей опасности». Шах затянул меня в свои изумрудные покои и прижал спиной к двери. «Я должен держать тебя на виду 24/7. Не спорь со мной», — прошептал мужчина мне в губы, проводя рукой по моей шее. «Это бесполезно. Сейчас распоряжусь перенести твои вещи. Только переоденусь для переговоров. Ни у одного Барсиана Фирса титулованные костюмы». Шарис с трудом оторвался от меня, круто развернулся и рывком распахнул дверь в гардеробную, срывая с себя одежду. Из шкафа достал что-то поистине боевое, с металлическими пластинами, кожаными вставками и красивой узорной чеканкой. «Нам предстоит много работы», — ворчливо отмечал Шах, облачаясь в невероятный воинственный костюм. «Ко всему прочему, следует разобраться с твоей силой, которую ты вобрала в себя сразу, и 8 священных храма, активировав печать Кары. А еще посетить алтарь Корниона. Ох, богиня, за что мне все это? Почему Альтаир, настоящий император, сейчас наслаждается объятиями своей жены, а я в пролете? Ты хочешь наслаждаться объятиями императрицы?» — со смешком спросила я, видя во всем происходящем какой-то истеричный юмор. Меня наградили мрачным и очень осуждающим взглядом. «Не издевайся». Шах резко дернул ремни на металлическом жилете, застегивая его. «И не провоцируй, а то ведь я могу задержаться, чтобы показать тебе, чью жену я хочу». Кивком головы Шахрияр указал на моё тату, где ярко отливал золотом рисунок Лимриха. Я прикусила нижнюю губу, чтобы утихомирить взбунтовавшиеся гормоны. Шиарис привязал к поясу ножны, в которых находился его магический меч, и подошел ко мне. Коснувшись большим пальцем моего рта, провел по губе, освобождая ее из плена. Если он и дальше продолжит так делать... А еще теперь понятно, почему я чувствую странное волнение в месте, где должен находиться магический источник змея. Сила богини могла раньше пробудить зверя даже у ребенка с дефектом. Я знаю, что Шалара сделала это ради себя, но не могу не быть благодарным ей. Забросить тебя в мой мир, да еще и с печатью Лимриха, это лучший ее поступок. Шахрияр быстро подался вперед, впиваясь в меня глубоким властным поцелуем. Моя плотина чувств не выдержала этого напора. Я приоткрыла губы, позволяя языку Шиариса ворваться в себя и подчинить своей воле. С трудом остановив это безумие, Шах отстранился, блестящими черными глазами изучая мои пылающие щеки и пьяный взгляд. «Поможешь мне разбудить змея?» Хриплый шепот прозвучал настолько возбуждающе и провокационно, что я вздрогнула всем телом, пытаясь отдышаться. «Да», — пообещала раньше, чем подумала. Хотя, даже если бы подумала, все равно согласилась. Призналась себе, садясь на банкетку и провожая довольного моим ответом мужчину мутным взглядом. «Шахрияр достоин быть счастливым. Что бы дальше с нами ни случилось, достоин». «Никого не впускать, никого не выпускать», — услышала грозное распоряжение из коридора. «За потомка богини Кары отвечаете головой. Ждите генерала Дюри, отныне он отвечает за безопасность Лары из рода Карающий». «Так точно, наместник». Я вздохнула, погружаясь в тишину.